«Вот это правильная температура», — извлекая из открытой бутылки винный термометр, сказал Лас. «Не передержали. А то охладят водку до консистенции глицерина. Пьешь, будто жидкий азот глотаешь». «За знакомство». Мы выпили и закусили колбасой с сухариками. Сухарики принес Лас из моей квартиры, объяснив, что едой он сегодня совсем не озаботился. «Весь дом так живет», — пояснил он. «Нет, есть, конечно, и такие, кому денег и на ремонт хватило, и на обстановку. Только представь, что за удовольствие жить в пустом доме. Вот они и ждут, пока мелкая шантропа, вроде нас с тобой, ремонт закончит и заселится. Кафе не работают, казино пустует. Охрана со скуки бесится. Вчера двоих выгнали. Устроили тут во дворе стрельбу по кустам. Говорили, что увидели что-то ужасное. Ну, их сразу к врачам». Оказалось, и впрямь. Оба ужасно обкурились. С этими словами Лас достал из кармана пачку Белламора, хитро посмотрел на меня. «Будешь?» Не ожидал я, что человек с таким вкусом, разливавший водку, балуется марихуаной. Я покачал головой, спросил: «И много куришь?» «Уже вторая пачка сегодня», — вздохнул Лас. И тут до него дошло. «Ты чего, Антон? Это Белламор! Это не дурь. Я раньше жетан курил, а потом понял, ведь ничем не отличается от нашего Белламора». «Оригинально», — сказал я. «Да при чем тут это?» — обиделся Лас. «Вовсе я не оригинальничаю. Вот стоит почему-то человеку стать иным...» Я вздрогнул, но Лас спокойно продолжал. «Не таким, как все. Сразу говорят, оригинальничай. А мне нравится курить Белламор. Через неделю надоест — брошу». «Нет ничего плохого в том, чтобы быть иным», — бросил я пробный шар. «Стать по-настоящему иным сложно», — ответил Лас. «Вот я пару дней назад подумал». Я снова насторожился. Письмо отправили 2 дня назад. Неужели все так удачно сложилось? Был в одной больничке. Пока приема ждал, все прейскуранты перечитал. Не подозревая западни, продолжал Лас, а у них там все серьезно. Делают титановые протезы взамен утраченных конечностей. Кости берцовые, суставы коленные, тазобедренные, челюсти. Заплатки на череп вместо потерянных костей, зубы, прочая мелочь. Я достал калькулятор и посчитал, сколько стоит полностью заменить себе все кости. Оказалось, 1 700 000 баксов. Но я думаю, что на таком оптовом заказе можно получить хорошую скидку. 20-30%. А если убедить врачей, что это хорошая реклама, так и в 500 000 можно уложиться. «Зачем?» — спросил я. «Спасибо парикмахеру, волосы у меня дыбом не встали. Нечему было вставать». «Так интересно же!» — объяснил Лас. «Представь, надо тебе забить гвоздь. Ты размахиваешься и бьешь кулаком по гвоздю. И он входит в бетон. Кости-то титановые. Или тебя пытаются ударить?» «Нет, конечно, имеется ряд недостатков. Да и с искусственными органами пока плохо. Но общее направление прогресса меня радует».